Глава 13. Падал снег. Медленно, отвесно. Снежинки, такие крупные. Они кружились вокруг, будто потерявшиеся щенки. Заглядывали в лицо, упрашивая: «Ну, ты чего? Пойдем домой». Я не плакала, не кричала. Я просто запрокинула голову навстречу темному небу. Не знаю, сколько я так простояла, пока не решила: «Все, я объявляю свободу». И шагнула в дом. Теплый, уютный родительский дом не знал, что мне сказать, чем утешить. Конечно, не знал. Алкоголя-то в нем и не было. Мы же в прошлый раз, я, Денис и имперцы, выпили все. А коньяк мне был нужен. Иду в ларек. Снег торжественно падает на уложенные в высокую прическу локоны. Грей увязался следом. Как-то странно он за мной бежит. Фыркает, иногда порыкивает. Я оглянулась и не выдержала. Расхохоталась до слез. Грей играл в кошки-мышки с длинным шлейфом бального платья. Легкая ткань струилась по хрусткому снегу, чуть подрагивая на поворотах. Пес был в восторге. Я в истерике. У входа в магазин я присела на корточки приласкать ушастый антидепрессант. «Грей, милый, какой же ты смешной! Как же я тебя люблю!» И тут я поняла, что сейчас заплачу. Черт, черт, черт, черт! Грей тут же поймал мое настроение, лизнул горячим языком в щеку. «Здравствуйте, что для вас?» Вытаращился на меня продавец. Черные глаза сузились. Хозяин здешнего магазинчика оценивал ситуацию и явно не знал, как ему реагировать. Спросить, что со мной случилось, или нажать кнопку вызова охраны. «Добрый вечер. Бутылку хорошего коньяку». «Ночь, уважаемая, не имею права». А я поняла, что и не вспомнила дома про деньги. Рванула ожерелье, положила перед хозяином. Тот совсем напрягся. Охранникам придется за вызов заплатить. А колье поблескивало при электрическом свете весьма многообещающе. Не так, конечно, как в свете магических шаров имперского дворца, но красиво. «Подделка?» — спросил он после раздумий. «Не думаю», — усмехнулась я. «Я же вас знаю», — пригляделся он. «И собака Журавлевых». «Именно так. И если надо, я завтра деньги занесу». Мы с ним переглянулись. «Смелее!» — подбодрила я его. «Проверяющие органы в таком виде контрольные закупки вряд ли будут совершать». Хозяин на мгновение исчез под прилавком. Наконец, с тяжелым вздохом мне выдали литровое счастье. И было бы оно безгранично, если бы не два глухих хлопка за спиной. Сзади истерично тренькнул звоночек на двери магазина. Видимо, обиделся на посетителей за то, что пробрались таки внутрь, не спросив у него разрешения. Стоп! А почему колокольчик звякнул-то? Хлопок был сзади меня, в дверь никто не входил. Видимо, откат от открытия портала. Да какая, собственно, разница? Бутылка-то у меня. Сзади, как и следовало ожидать, стояли два имперца. И как это я угадала? «Миледи!» Поприветствовали меня милорд Милфорд и Джон Адерли хором. «Миледи Вероника!» Я развернулась, прижимая к себе литровую бутылку с изображением старого замка на этикетке. Подошла к мужчинам, вспомнила про сигареты, сунула бутылку Милфорду. Он подхватил ее так проворно, будто только этим всю жизнь и занимался. «Наш человек!» — улыбнулась про себя я. «Так, а это что?» «Ника, Ника, спокойно. Ты очень расстроена, я знаю, шампанского в тебе много, обиды тоже, но икать сейчас нельзя категорически». «Фи, миледи, ты же в бальном платье, держись!» «Так». Я подняла палец вверх, картинно задержала его чуть выше носа Милфорда и, пристально глядя ошалевшему разведчику в глаза, негромко произнесла: «Сигареты!» Забыла. Развернулась, пошла обратно к кассе Добыть сигарет было уже делом техники. Бедный дядька был готов отдать мне что угодно, лишь бы избавиться, наконец. «И жвачку хочу», — гордо изрекла я. «Вы что, отдали ему жемчуга из императорской сокровищницы?» — раздался возмущенный голос Милфорда у меня за спиной. Я проигнорировала его вопль, отобрала бутылку и, радостно кивнув, «Грей, мальчик мой, домой!» понеслась к родимому крыльцу. Пить, курить, болеть. Ворота были закрыты. Видимо, я их захлопнула. Я уткнулась лбом в калитку. Да что же за день такой? Звонить, поднимать всех не хотелось. «Вам помочь, миледи?» «Да», — зло ответила я. Милфорд сделал изящный пас рукой, калитка отворилась. «Миледи Вероника, а что случилось после приема?» — осторожно спросил у меня Джон. Я развернулась к ним. Пускать их в дом решительно не хотелось, но уйдут они вряд ли. «Миледи Вероника», — сунулся ко мне Милфорд. «Как же я не хочу вас всех видеть! И, кстати, можете передать его величеству, моя имперская эпопея закончилась. Оставьте меня в покое!» «Вы изволите войти?» «Пойдемте». Исключительно из вредности повела их в уличную беседку, хотя уже и сама продрогла. Все-таки их плащи, пусть даже и подбитые мехом, ни в какое сравнение не идут с нашими пуховиками. Отвинтила пробку, сделала жадный глоток, порадовалась изумленным взглядом имперцев, закурила. «Говорите, что вам надо, и уходите». «Вероника, пожалуйста, успокойтесь. Я уверен, после того, как я вам расскажу, вы измените свое видение ситуации». «Уверены?» Сигарета закончилась, прикурила другую. «Почти. Когда вы исчезли, кстати, а как вы это сделали?» Я затянулась и зло зыркнула на Милфорда. Это означало «понятия не имею». До имперца вроде дошло. «Хорошо, неважно. Ричард сначала стоял столбом, потом вызвал Гилмора. Падающие хлопья снега намочили сигарету. Потухло, черт. Он его допрашивал, нашего друга, я слышал. Вероника, Ричард понял, что вы невиновны. По-настоящему в этом убедился, вы понимаете?» «А что я должна понимать?» Я выкинула сигарету, посмотрела Милфорду в глаза. «Что, по-вашему, я должна понимать?» «Ричард все осознал. Он понял, что его околдовали. Понял, что напрасно обвинил вас. Я специально привел Адерли. Натан Конюх рассказал ему в подробностях, что произошло». «Да какая мне разница, что произошло? Какая мне разница, что понял и что не понял принц Тигверт? Просто оставьте меня в покое». «Но, миледи, милорд страдает», — вмешался Джон. «А вы знаете, — улыбнулась я, — меня это радует. Больше скажу. По заслугам и награда». «Пойдемте в дом, вы замерзли». «Я пойду в дом», — кивнула, — «после того, как провожу вас». «Миледи, когда вы исчезли, хозяин обезумел. Он скинул Натана, сам вскочил на козлы. Экипаж вместе с лошадьми взмыл в воздух, стекла дворца выбило. Хвала стихиям, никто не пострадал. Но принц Тигверт исчез. Взрыв, черная марева, и карета пропала. Внизу разгорелся пожар. Хорошо маги воды подоспели. Хорошо, что все целы, но милорд Верт... Император Фредерик сначала решил, что сын погиб, что это покушение. Именно в тот момент, когда Ре резвился в небе Ротервика, император провожал посольство Османского ханства, печально добавил начальник контрразведки. Меня это насмешило. «Это просто чудо, миледи Вероника, что милорд жив. Император Тигверт в этом уверен, но повелитель не знает, где он, и никто не знает». «Какая неприятность! Господа, а при чем тут я?» Милфорд смотрел на меня осуждающе. Мне даже стало любопытно, честное слово. «Но вы должны его разыскать, успокоить, и...» «И я не собираюсь этого делать». Милфорд задумчиво смотрел на меня. Долго смотрел, долго молчал, наконец произнес: «Разве вам неприятно, что мужчина обезумел только потому, что осознал, как сильно он вас обидел? Разве это не извиняет его, не доказывает его любовь и безграничную преданность вам?» Теперь я смотрела на Милфорда. Долго, грустно. Я вдруг осознала, что сказочный мир оказался слишком опасным, жестоким. Нежный, ласковый убийца. Платье, магия, свежий воздух, сладкая лимара и красивые, сильные, страстные мужчины — это только одна сторона медали. В этом мире были свои законы, был свой менталитет. Как-то дико звучит это слово в данной ситуации, и тем не менее. Мужчины империи, прекрасные принцы, огромные, длинноволосые. Они владеют шпагой, они сверкают черными очами и искренне считают, что женщина должна быть польщена тем, что они способны испытывать сильные эмоции относительно нее. Люблю ли я Ричарда? Да. Смогу я смириться с этим? Нет. Виноват ли он в этом? Нет. Наверное. Вот и все. Все. И я ушла, не отвечая и не оглядываясь. Пить не стала. Запал как-то прошел. Да и на работу после литра коньяка вставать тяжко. Всяко я на рюмочке не остановлюсь в таком состоянии. Поэтому я разрезала шнуровку на платье, порезалась. Кровь капала, а у меня даже не было сил что-нибудь приложить к ранке. Ни сил, ни желания. Рубиновые капельки аккуратно вывели на белоснежной простыне вензель «Р». Пить надо меньше, наверное. Надела пижаму и легла спать. И всю ночь носилась под облаками на летающей карете. Я знала, что в нее запряжена четверка горячих вороных коней. Рядом со мной принц Тигверт. Его глаза полны нежности. Он пытается меня обнять. Я ласково улыбаюсь ему в ответ, распахиваю дверцу кареты и выталкиваю вон. Проснулась я бодрая и веселая. Я радостно пошла на работу. Потом радостно занималась с учениками. Их набралось как-то быстро и много. Дьявольщина! Я даже по пробкам в городе и за его пределами ездила радостно. Изо всех сил радостно. Я в своей жизни столько не улыбалась. Это отметили даже мои студенты, которые вдруг утихомирились, старательно учили историю родной страны и старались со мной лишний раз не связываться. Лекция закончилась. Я была довольна. Меня слушали, записывали тезисно, старались не терять со мной визуального контакта, поднимали глаза от тетрадок. Это хороший знак. Были местами сосредоточены, местами, где в тему улыбались. Я приучила себя анализировать внутренним взором прошедшие уроки. Вспоминала, прислушивалась к себе. Уже собиралась уходить, когда взгляд упал на парту. Тетрадка, кто-то забыл. Пыталась вспомнить, кто. Девушка, не с моего потока. Какой-то был у нее отсутствующий вид, и она что-то писала в тетрадке, особо не слушая. Я внимания не обращала. На лекцию могли прийти все учащиеся, если есть время и желание. Надо будет отнести в деканат. В этот вечер я решила съездить к своим за город. Как-то соскучилась. Паша со мной ехать отказался. Он вообще в последнее время был в своих планах. Села в пыжик, кинула сумку рядом на сиденье. Из сумки выпала тетрадка. Раскрылась. Вот ведь забыла в деканат отдать. Надо отнести хотя бы на вахту. Взгляд зацепился за строчки. Надо же, стихи. Когда много крови, появляется чувство, как будто ты зверь, что-то вроде мангуста. Ты видишь, слышишь острее в десятке, а гибкое тело готово к схватке. И где-то справа, не видя, чуешь спиралью яда, шуршат чешуйки. Смерть шепчет, шепчет, почти ласкает. Почти целует, не отпускает. Без соли жидкость цвета рубина свернется, быстро прольется мимо. Отдаст все тайны, и появится чувство, что ты случайно забыл проснуться. Забыл вцепиться в нутро зубами, забыл напиться ее губами, пришел к обрыву и ножки свесил, чтоб в пропасть кинуть подгнивший персик. Не плачь, мы персик сорвем созревший, он будет чистый, почти безгрешный, и ты разделишь напополам, и я мангусту немножко дам, и будем вместе болтать ногами, чудовищ в бездне кормить плодами. Зачиталась, задумалась. Что-то внутри было не так. Но думать об этом не хотелось. Палец горел и чесался. Там, где был перстень. Не первый раз уже. Может, это адаптация? Я ведь вернулась в свой мир. Аллергия? Да. На Ричарда. На воспоминания. На такие вот стихи. Надо будет себе обязательно переписать. Ричарду понра... Так, стоп. Ты, кажется, хотела навестить родителей. Чего сидим? Кого ждем? Поехали. Я пообнималась с Греем, который радостно носился вокруг меня. Тихонько отворила дверь. Поняла, что мама с кем-то разговаривает. Прислушалась. «Посоветуйте, как мне быть?» Раздался голос, настолько похожий на голос Ричарда, что я вздрогнула. «Фредерик», — сказала мама, — «вы были неправы. Вот зачем вы вмешались?» «Вероника несчастна, Ричард несчастен, а я этого не хочу». «И вы сделали лучше?» «Да поймите вы, мой сын не виноват. У него пробили защиту, его заколдовали. Да я и сам не пойму, как это удалось. И пока никто из моих врагов не может дать мне внятный ответ». Есть у меня подозрение, что это все как-то связано с нападением кентерберийской змейки. Именно после этого все и началось. Но Ричард выгнал на снег мою дочь, подверг ее жизнь опасности и, судя по всему, оскорбил ее на празднике. Повисло молчание. «И что мне делать?» — тихо спросил владыка империи. «Вам остается самое тяжелое — ничего не делать, ждать». Я не стала заходить. Прекрасно понимала, для чего прибыл Фредерик. Разговаривать с ним не хотелось. Решила, что поеду обратно. А маму, папу и Феликса навещу в другой раз. Интересно, а Наташа еще здесь, у родителей? Ведут ли разговоры о судьбе бастарда императора в присутствии беременной женщины? Представила картину. Представление императора другого мира, писательницы, которая сочиняет фэнтези. И рассмеялась. Вышла за калитку, подошла к любимому пыжику и обнаружила рядом с собой Ричарда. «Ника», — тихо сказал он, — «что вам угодно, принц Тигверт?» «Я заслужил это», — склонил голову он. «Более чем», — любезно согласилась с ним я. «Не уберег». «Совершенно верно. Все это время я не могу понять, что со мной. Я оживаю только, когда рядом ты. Я безумен, когда тебя нет. Послушай, Ричард, я потеряла терпение. И к тому же замерзла. Я безмерно сочувствую твоим страданиям. И судьбой империи Тигвердов я тоже обеспокоена. Но давай мы все-таки будем существовать порознь. Я отдельно, а ты, империя и ее враги, отдельно. Ника, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Я не собираюсь тебе лгать. Никогда не лгала, если ты заметил. Надеюсь, теперь в этом нет сомнений? Нет. Ника, теперь все будет по-другому, любимая. Теперь все будет хорошо. Мужчина, которого я любила, улыбался светло, искренне, с надеждой и любовью. Стало больно. Очень. Ричард, послушай меня. Пожалуйста, выслушай, услышь и попытайся понять. Я достала сигареты, закурила. «Вероника, не делай!» Ричард хотел выхватить у меня сигарету. «Зря. Я не твоя собственность, не твоя женщина. Я буду делать то, что считаю нужным. Это первое. Ты простил меня только потому, что меня обнюхали твои ищейки. Это второе. Я люблю тебя, но я ненавижу себя за это. Это третье». «Ненавидишь за любовь ко мне? Ника, Ника, но почему?» «Ты верил и доверял только потому, что обладал способностью точно знать, где правда, а где ложь. Очень полезная магия, но именно она отравила ваш мир. Именно она разрушила наше счастье, Ричард. Любовь моего мира строится на том, что люди, не зная правду, верят и доверяют друг другу. Не проверяя, они верят в искренность, преданность. Конечно, мы тоже способны почувствовать. Не так, наверное, сильно, как вы, но у нас тоже есть такая способность. Вот только величайшая ценность этого мира, моего мира, Ричард, это вера. Тогда почему до этого ты на все соглашалась? Ты же знала, что я маг и чувствую ложь. Глаза мужчины сузились, слова выбрызгивались из него, будто змеиный яд. Он посмотрел на меня и зло продолжил. Как ты назовешь ту величайшую ценность, ради которой ты согласилась стать моей экономкой? Как? Скажи мне, Вероника. Скажи, и я поверю в благородство, о котором ты говоришь. Скажу. Это же так просто, Ричард. Жизнь, здоровье и безопасность моих детей. Вероника, я не понимаю. Я дам тебе все. Ты не сможешь. Не сможешь дать мне то, что мне нужно. Мне не нужно, чтобы меня охраняли. Не нужно, чтобы обо мне заботились. Мне не нужно, чтобы меня обнюхивали. Мне нужно, чтобы мне доверяли. Мне не нужна сила, мне нужна опора. Мне не нужно поместье, мне нужен дом. Дом, где живет любовь и счастливы мои дети. У меня трое детей, Ричард, трое. Мне не нужны наследники, слышишь? Мне нужны дети. Мне нужна дочь. Убирайся, убирайся, Ричард, убирайся. Я никогда... Хватит. Уходи. И не возвращайся больше. Никогда.